Вам придется простить мне столь топорное обхождение с яйцами, — сказал Оливер Дельфт. Я начал мою карьеру с омлета со специями, но теперь, боюсь, скатился к присыпанной зеленью болтуне. Зато не подгорает. Это, если хотите знать, самое точное ее описание. Улыбаясь, он пододвинул тарелку к Неду. Спасибо. Нед принялся уплетать яичницу, сам удивляясь тому, насколько он голоден. Очень вкусно. Польщен. Пока вы едите, давайте поговорим. Это ваш дом? Это дом, в который я иногда наезжаю, — сказал Дельфт. Он стоял со стаканом вина в руке, прислоняясь к кухонной плите Ага. Вы полицейский? Полицейский? Нет-нет, боюсь, ничего столь волнующего. Всего лишь скромный труженик из низших эшелонов правительства. Работа у меня скучная. Мы здесь для того, чтобы внести полную ясность в один-два вопроса. Если вы о наркотиках, которые нашла у меня полиция, то, клянусь, я ничего о них не знаю. Дельфт снова улыбнулся. Улыбка давалась ему с трудом. Он смертельно скучал. Да и необходимость находиться здесь вызывала у него раздражение. От долгого приятного уикенда, который он предвкушал, остались рожки до ножки. 5 минут. 5 проклятых минут. Вот что встряло между Оливером и свободой. Он уже запер стол, уже расписался в журнале прихода и ухода, когда в комнату влетела Морин, взволнованно лепеча что-то о срочной депеше из полицейского управления в Уэст-Энде. «А разве Степлтон не пришел? Мне уже пора сдавать смену». «Нет, мистер Дельфт, капитан Степлтон еще не появился. Кроме вас, здесь никого. Вот сволочь!» От всей души выругался Оливер. «Ну ладно, дайте взглянуть». Он взял у Морин бумажную ленту и внимательно прочитал все, что было на ней напечатано. «Так, кто из костоломов у нас нынче дежурит?» «Мистер Гейн, сэр». «Пусть греет двигатель. Буду через 3 минуты». Хоть тут повезло. Мистер Гейн был из числа подчиненных Оливера. Он, по крайности, не станет осложнять жизнь попусту, хорохорясь и наступая на чувствительные мозоли. Кого Оливер совсем уж не ожидал обнаружить в полицейском участке на Савил-Роу, так это испуганного школьника. Все происшедшее выглядело полной нелепицей. «Явная ошибка», — сказал он себе, едва увидев жалкое, недоумевающее лицо всклокоченного юнца, подергивавшего вверх-вниз коленом под столом комнаты для допросов. Дельфту и самому-то было всего 26, но он успел повидать достаточно, чтобы сразу понять. Нед Мадстоун невинен, как новорожденный цыпленок. «Новорожденный почтовый голубь», — подумал он. Хорошее выражение. Надо будет использовать его в отчете. Начальство Оливера было достаточно старомодным, чтобы получать удовольствие от ловко ввернутого словца. Теперь он смотрел через стол на этого ребенка. Нед сидел за кухонным столом, все еще подергивая упирающиеся пальцами в пол ногой, все еще храня умоляющее выражение на невинном лице. «Честное слово», — говорил он, — «готов покляться на чем угодно, хоть на священном писании. Успокойся», — сказал Оливер. «Не думаю, что нам понадобится писание. Да в этом доме греха оно навряд ли сыщется», — прибавил он, оглядывая кухню с таким видом, словно та находилась не в английском загородном доме, а в луизианском борделе. «Можешь, если тебе это доставит удовольствие, поклясться на иллюстрированной кулинарии Маргариты Паттен. Однако особой необходимости я в этом не вижу». «Так вы мне верите?» «Разумеется, верю, дурачок. Все это какая-то идиотская ошибка. Однако, раз уж мы здесь, почему бы тебе не объяснить, что означают слова «внутри», «внутри» и «внутри»?» «Да не знаю я», — воскликнул Нед. «Вот и полицейский спрашивал о том же. А я этих слов никогда и не слышал. Нет, слово «внутри» я, конечно, слышал и раньше, но...» «Ну вот, в этом мы и попытаемся разобраться», — сказал Оливер. «И как только все выяснится, ты вернешься к своей жизни, а я к своей». «Чего нам обоим и хочется». Нед силой покивал. «Абсолютно, но...» «И отлично. Теперь давай-ка взглянем на это, ладно?» Оливер подошел к столу и положил на него листок бумаги. Нед озадаченно уставился на листок. На нем был отпечатан список имен и адресов. Нед сразу узнал имена министра внутренних дел, лорда-канцлера и министра обороны. За ними шли другие, тоже смутно знакомые.